приказу, переданному друг другу на ухо, во втором часу ранцы были сняты. Велено было спать, но в большинстве своем солдаты так устали, что приказа дожидаться не стали и уже спали, свернувшись калачиком или прислонившись спиною к стволу. До Менербо оставалось метров 200. Когда ночь начала отступать, офицеры развернули колонну, укрытую за деревьями и кустами, в подкову. А чуть подальше еще десятка три бойцов заняли позиции у дороги, ведшей вниз, в долину, отрезав возможность к отступлению. Монербо состояла из двух десятков домов, сгрудившихся на голом плато. Ближайшая лачуга стояла метрах в 20 от леса, последняя — на самом краю плато, где то вдруг обрывалось крутым скалистым спуском к лесу метрах в 50 ниже. Уже светало, становились видны фасады домишек. Нигде ни звука, никаких дымков, даже не слышно петушиного пения. Так что можно было подумать, что там никого нет, и добыча ускользнула. Но в тот момент, когда солдаты уже почти в это поверили, открылась дверь одного из домов, и вышла девочка с деревянным ведром. Она направилась к какому-то сараю, где и исчезла. Через минуту послышалось мычание коровы, и Монербо, словно по этому букалическому сигналу, что ночь кончилась, вдруг ожила. Из другого дома вышла одетая в черное женщина, начав прямо на пороге усиленно вытряхивать накидку из овечьей шкуры. Потом появился старик с топором и корзиной на плече. Видимо, собрался в лес, чтобы нарубить там дров. Старик остановился возле женщины, выбивавшей овчину, и что-то ей сказал. Из хлева вышла девочка, едва тащившая полное ведро молока. Вернулась в дом, но тут из соседнего здания вышла супружеская пара, которая, смеясь, направилась к опушке леса. Он с граблями на плече, она с ведром воды. Все выглядело таким спокойным, естественным и обыденным, что Фанфан Тюльпан, прижавшийся к земле рядом с Гужоном, процедил сквозь зубы: «Не может быть, приятель, мы попали не по адресу». И тут пришел приказ примкнуть штыки. Тюльпан, Гужон, Толстяк, да и другие удивленно переглянулись. «Не собираемся же мы штыками колоть детей и стариков!» — возмутился Гужон. В ответ раздался вопль, перепугавший всю колонну и заставивший оцепенеть жителей деревни. Это взревел полковник. «Вперед! В атаку! Стрелять только по моему приказу!» И солдаты, словно черти, выскочили из леса, как черти, у которых с головой не все в порядке, в тот самый миг, когда толпа крестьян, перепуганных ревом полковника де Рампоно, выбежала из своих домов. Произошло всеобщее смятение. Испуганные женщины падали на колени, мужчины поднимали руки, где-то расплакался ребенок, и славные вояки полковника де Рампоно притормозили, с бега перешли на шаг и, наконец, остановились, спрашивая себя, какого черта они здесь делают и кого атакуют, не этих же молящихся женщин и все ревевшего младенца. Но тут сквозь двойной строй своих солдат промчался со шпагой в руке полковник, не переставая орать: «Всем выйти из домов, Паскуалини! Я знаю, что ты здесь! При малейшей попытке сопротивления я дам команду открыть огонь, и на твоей совести будет смерть этих людей!» «Фу!» — перевел дух Фанфан, сохранивший присутствие духа. «Слава богу, обошлось! Я уж начал бояться, что он скомандует стрелять!» «Кто здесь говорит по-французски?» — крикнул полковник. «Я!» Старик с корзиной выступил вперед. «Ты должен был бы знать, что все оружие запрещено!» — рявкнул на него Рампоно, вырывая топорик. «А что, дрова мне отгрызать зубами?» — спросил старик таким тоном, что среди слышавших это солдат послышались смешки. Рампоно, испепелив старика взглядом, спросил, где он прячется, кто мсье? «Паскуалини, ваш главарь, вождь повстанцев!» А почему он должен быть здесь? Потому что мне так доложили. Это ошибка, мсье, здесь. Да мы здесь и не знаем, как он выглядит. Еще посмотрим. Два отряда прочесали все дома.